Глава 4. Церковь располагалась на краю деревни, недалеко от подворья священника, на небольшом круглом холме. В сущности, она представляла собой деревянный дом без излишеств. Около церкви заботливые прихожане разбили несколько небольших цветников. Теперь, когда природа вступила в пору цветения, лавочки у входа утопали в цветах и благоухали. Кладбище находилось за церковью, в небольшом отдалении. Еще с холма Ида заметила одинокую фигуру, стоящую среди могильных камней. Шаг девушки, бредущей по каменистой дороге, стал нерешительным. Человек повернулся в сторону церкви, казалось, он смотрит прямо на нее. Захотелось съежиться, исчезнуть. Нервно сглотнув, Ида направилась к простой деревянной изгороди деревенского погоста. Проходя под порталом резных ворот, девушка всегда испытывала благоговейное чувство. Какой-то мастер много лет назад любовно вырезал на них небесных детей. Со временем резьба стерлась и потемнела, местами кусочки древесины позеленели и крошились под пальцами. Человек у дальних могил стоял неподвижно. Ида робко прошла между надгробными плитами и встала рядом. На губах господина Блэкстоуна блуждала легкая печальная улыбка. Мысли его летали далеко. «Доброе утро, леди Хольмсвард!» Ида почувствовала, что щеки заливает краской. Лэрд Блэкстоун явно заметил ее смущение и поспешил добавить. «Тебе придется привыкнуть к такому обращению. Твоя мать была графиней, а отец — бароном. Аристократическое положение обязывает принимать любезности с достоинством и улыбкой». Ида, осмелившись открыть рот, выпалила скороговоркой целую тираду. «Лэрд Блэкстоун, вы хотите забрать нас? Свена и меня? Мы будем жить с вами? Свен собирался поступать в семинарию?» Мужчина раздраженно поморщился. «Разумеется. Я не могу позволить, чтобы дети моей семьи росли сиротами. Вы получите блестящее образование и ни в чем не будете нуждаться». Его голос звучал требовательно и уверенно. Ида чувствовала, что этот человек не привык слышать возражений. С гор подул холодный ветер. Девушка, не зная, чем заполнить возникшую в разговоре неловкую тишину, упрямо уставилась на серое надгробие матери. Она изучила каждую щербинку и каждый скол на камне. Со временем скорбь утраты поднималась в душе все реже. А маме осталось несколько четких воспоминаний в ее последние дни, когда она уже не приходила в себя. Бледное, худое лицо, отрешенное перед кончиной. Влажные волосы, прилипшие к подушке. Запах ладана. Миры и уставшего бороться со смертью тела. А еще воспоминания, в которых мать играет на арфе, счастливая и влюбленная в отца. Надгробие одно из самых дешевых, заказанное на средства прихода. Гравировка имени почти стерлась. Иду вдруг пронзила мысль, кто принесет сюда цветы следующей весной, когда меня здесь уже не будет. «Извините, лэрд Блэкстоун, мне пора на службу. Отец Мартинус весьма огорчится, если я не приду». Мужчина неохотно кивнул и раскурил подожженную трубку. Ида поспешила присесть в Книксоне и быстрым шагом направилась к церкви. Служба шла уже давно. Когда дверь тихонько скрипнула, люди начали неодобрительно оглядываться. Ида мышкой проскользнула к заднему ряду, не решаясь идти к Свену и другим детям прихода. В отличие от нее, брат никогда не опаздывал, кроме сегодняшнего дня. Как он успел прибыть быстрее меня? Видимо, прошел по дороге, пока я была на кладбище. Девушка тщетно пыталась сосредоточиться на молитве, но мысли постоянно ускользали, блуждая по далям, никак не связанным с белым богом.